Сегодня, кстати, новостей не очень много, поэтому, может быть, какие-то вопросы накидайте, только адекватные. Я, может, постараюсь вам ответить в ЦИПСе.